Глава 5. «Она часто присутствует со мной на фотографиях», — чеканит босс, сверля взглядом сцепленные ладони. «У меня все же получается освободиться от стальной хватки и сделать шаг назад». «Ага», — все еще удерживаю дружелюбную улыбку. «В прошлом месяце Ян Александрович давал интервью. Я была рядом с ним. Наверное, там и видели». «Ах, точно». Повезло, повезло, что он не узнал меня. А я, кажется, припоминаю этот голос, эту фигуру и черты лица. Мужчина передо мной — очередной мудак, который только рад изменить своей жене. Таких я и развожу на деньги. Пару раз в неделю я хожу в клуб. Это уже стало традицией. Я надеваю парик, линзы, а ноги сами несут меня в зверинец. Все мужики кобели, исключений нет. Даже Ян Александрович. Холостяк, который не желает жениться. Свободные отношения ему нравятся намного больше, и таких я не осуждаю. А вот тех, кто засматривается на молоденьких девчонок, имея кольцо на пальце и жену, презираю до умопомрачения. Травма из детства, так сказать. Спасибо папочке и отчиму, которые бросили маму сразу после беременности. И первой, и второй. Маме точно не везло с мужиками, и она за это сильно поплатилась. Горбатясь на двух работах без чьей-либо помощи, чтобы нас прокормить. Благо, все это в прошлом, но сколько еще таких беременных девушек, матерей-одиночек, которых кинули такие уроды? А ведь до хрена. Я стабильно, когда у меня есть возможность, отсылаю деньги в фонд, помогаю девушкам, у которых никого нет, как у мамули в прежние времена. Мне несложно, учитывая, что это малозатратное по деньгам и времени занятие. Достаточно запастись снотворным, найти кобеля в клубе, желательно трезвого, добавить в коктейль пару капель чудо-средства, обменяться номерами телефонов, дождаться, когда мужик вырубится на барной стойке, а затем просто уйти. Можно симпровизировать, затащить его в туалет, в кабинку, перед тем, как он выключится, но лень. Дальше переписываться недельку-две, изредка отвечая на сообщения, строя с себя милашку-девственницу. Благо, с последним не было никаких проблем до сегодняшнего утра. А еще через пару недель прислать тест с двумя полосками, фотку которого сделала одна моя беременная подруга. Я шлю ее всем, не заморачиваясь. Прошу денег на аборт. 90% кобелей не отказывают. Сразу кидают деньги, боясь, что я все расскажу их женам. И пофиг, что я даже не знаю их имен. Про жен уж вообще молчу. Но у них в тот момент мозг вырубается. От страха, скорее всего. 5% обычно не верят, называют меня шлюхой и говорят, что ребенок не их. Сливаются. А остальные 5% предлагают ребенка оставить и даже содержать меня, иногда приезжая и повторяя незабываемую ночь, которой не было. Благородные? Нет, козлы. Такие же. Поэтому говорю, что мне нужны деньги на витамины и хотелки. После чего получаю их и перевожу в фонд. А что, не соврала. Беременная девушка-брошенка как раз сможет себе их купить. Да, я аферистка и мужененавистница. Друзья с моими тараканами смирились, и все равно, что обо мне думают остальные. Плевать. Конечно, есть в этом и свои заморочки. Во-первых, иногда мучает совесть. Хотя я свято верила, что в детстве выменила ее на пирожок. Во-вторых, эта маскировка раздражает. Но без нее никак. Не хочется мне в один момент столкнуться с кем-нибудь из жертв, кто весело закричит: «О, ты же та жаркая штучка!» По их мнению. И плевать, что они ничего не помнят. «И ты была беременна!» Уточню, что фиктивно. От меня. Вот если кто-то скажет это при боссе, то пипец. Этого я боюсь больше всего. Я могу спокойно все рассказать, но какой человек меня поймет? Да никакой. Я услышу осуждение, неодобрение, хотя не делаю ничего плохого. Лишь развожу мудаков на деньги, отдавая их нуждающимся. Худший из всех вариантов — Бестужев меня уволит. За работу свою я держусь, хоть деньги могу заработать даже на своих авантюрах. Но это не то. Не смогу на них жить, все же совесть не позволит. Это ведь так, забава. Она зависит от настроения, желания. Понимаю, что пора заканчивать. Делаю я это уже год или полтора. Начала еще до того, как устроилась в крутую фирму. Узнай, кто во мне, помощница Яна Александровича, ту простушку из клуба, репутация моя будет испорчена. Черты лица-то я изменить не могу. Репутацией я тоже дорожу. Поэтому в ближайшее время точно прекращу. Вот только еще немного помогу Саше с тройняшками и точно завяжу. А пока выдыхаю и мысленно благодарю Бестужева за то, что помог мне. Располагаемся за столиком, и я подталкиваю боссу свой блокнот. Бестужев отмахивается, выглядит напряженным и злым. Разговор как-то не идет с самого начала, и сделка проваливается. Очень странно. Еще и Яну Александровичу не понравилось ничего из сказанного на переговорах. Недовольный, взвинченный, он встает из-за стола и говорит свое жесткое «нет». «Злой вы сегодня», — выпаливаю ему в спину на улице, пока мы идем к машине. «Сам виноват», — отвечает грубо. Идет, пыхтит, аж весь трясется. Давно я его таким не видела. «Чем же? Он согласился на все, что вы ему предложили». «Нечего губёжки свои распускать», — выплевывает, подходя к машине. Открывает дверь для меня, как истинный джентльмен. «Губёжки? Хм. О. Я подхожу к нему, надавливаю ладонью на дверь, захлопывая ее и не принимая галантного жеста мужчины. Усмехаюсь, откровенно провоцируя его. «Вы ревнуете, босс?» Он дергает носом, хмурится и в следующее мгновение загребает меня в свои объятия. Вбивает мое тело в металл машины, отчего я ойкаю и поднимаю голову, пугаясь. А этот ненормальный обнюхивает меня, щурясь. «Что-то не так?» — спрашиваю, вся сжимаясь. «Видимо, день у нас обоих не задался. Босс впервые ведет себя так странно».